Дэвид и Клаудия вернулись в квартиру девушки к 4 часам. Клаудия жила в доме, расположенном на окраине Найтсбриджа. Квартира находилась на верхнем этаже здания с садом на крыше. Дэвид удивлялся, как она может снимать такие апартаменты. Вся мебель была новой, явно дорогой. Клаудия располагала огромным гардеробом. Она была актрисой и фотомоделью. Дэвид знал, что лишь большой успех в этих профессиях обеспечивает высокие доходы. Положение Клаудии не соответствовало ее расходам и стилю жизни. Дэвид размышлял над этим и не находил убедительного объяснения. В конце концов, он решил, что у нее, вероятно, есть богатый отец, хотя это не вязалось с той информацией, которой он располагал. По словам Клаудии, она покинула родительский дом в 15-летнем возрасте. 5 лет тому назад девушка прибыла в Лондон с твердым намерением стать кинозвездой. Сейчас она была 20-летней красавицей, игривой и сверкающей, как шампанское. Но она так и не стала кинозвездой. Дэвид знал ее только 3 недели. За это время они встречались 12 раз. Она всегда была доступна, похоже, в ее жизни не было другого мужчины. Она спокойно относилась к тому, что он женат, не выражала своего недовольства этим обстоятельством, как могла поступать на ее месте другая женщина. Она никогда не заговаривала с ним о деньгах. Он знал, что она рекламирует мыло «Прекрасная нимфа», но другой работы у нее не было. Дэвид решил, что ему следует узнать о Клаудии побольше. Возможно, она нуждается в деньгах, но стесняется признаться в этом. Надо поговорить с ней. Когда они вошли в квартиру, Клаудия принялась торопливо и бестолково наводить там порядок, убирать постель. Она не любила заниматься домашним хозяйством. Каждый день, кроме уикендов, к девушке приходила домработница. Увидев гору грязной посуды на кухне, Клаудия притворно ахнула. Дэвид проследовал за ней на кухню. «Я куплю тебе посудомоечную машину», — сказал он, обнимая Клаудию за талию. Она, засмеявшись, повернулась к нему. «Ты, конечно, шутишь. Посудомоечная машина — какой ужасный подарок!» «Нет уж, спасибо. Я предпочла бы нечто более романтическое. Что ты хочешь?» «Завтра же отправился за покупками. Дай подумать. Я хочу Феррари, пару норковых шуб, много бриллиантов, роскошные апартаменты в Нью-Йорке и виллу на Ривьере». Клаудия рассмеялась. «Тебе это по карману?» «Я спрашиваю серьезно. Тебя устроит норковая шуба? Пойди и закажи ее завтра». Поглядев на него, она закусила губу. «Норковая шуба — это чудесно, но если ты хочешь, чтобы она была у меня, сделай мне сюрприз сам и избавь меня от хлопот с заказом. Я обожаю сюрпризы». Он усмехнулся. «Ну, значит, это будет сюрпризом». Не сейчас ли подходящее время завести разговор о ее финансовом положении, подумал Дэвид, и решил, что лучше сделать это позже, когда они лягут в постель. «В какое время сегодня ты превращаешься в Золушку?» — внезапно спросила Клаудия. «Я должен уйти в 9:30». Дэвид погладил ее волосы. «Но я всегда могу задержаться, если меня что-то соблазнит». Негромко рассмеявшись, она стянула с себя свитер. «Вторая серия начинается. Посмотрим, представляю ли я для тебя соблазн». «Позже», — Взглянув на часы, Дэвид с изумлением обнаружил, что уже далеко за 9. Клаудия спала рядом, ее длинные волосы закрывали лицо, косметика потускнела и размазалась по лицу. Одежда валялась на полу по пути от кухни до кровати. Словно почувствовав, что Дэвид смотрит на нее, она открыла глаза, потянулась и довольно простонала. «Ты похожа на кошку», — заметил он. «Иногда на невинного домашнего котенка, а иногда на порочную гулящую кошку». «Это мне нравится. Я уже представляю, как через много лет рассказываю кому-то, у меня был один мужчина, который говорил мне, что я похожа на кошку, иногда на домашнего невинного котенка, а иногда на порочную гулящую кошку». Он зажал ей рот рукой, не говорит так. «Не будет никаких других мужчин. Я люблю тебя. Люблю и хочу жениться на тебе». Он сам удивился своим словам, неожиданно произнесенным им вслух. «Знаешь, просто поразительно, — сказала она, — с какой легкостью делают предложения женатые мужчины. Наверное, им легко говорить это, потому что они чувствуют себя защищенными. Они знают, что могут бросать эту наживку без страха попасть в ловушку. Выходи за меня замуж, дорогая, только пусть это останется тайной для моей жены». Он рассердился. Действительно, он не строил таких планов. Ну, точнее, он говорил серьезно, но теперь, после ее слов, он успокоился, осознав нереальность сказанного. Однако его взбесило то, что и она это поняла. Почему некоторые женщины видят мужчин насквозь? «Я могу получить развод», — заявил он. «Ты собираешься это сделать?» — сухо отозвалась она. «Не знаю. Он привлек ее к себе. Это касается не только меня и Линды. Есть еще и дети. Но я правда люблю тебя. И когда-нибудь, когда дети подрастут, все уладится. А до тех пор я могу заботиться о тебе. Я не хочу, чтобы ты работала. Не ходи больше на пробы. Я буду давать тебе деньги». Она посмотрела на него своими большими, раскосыми, зелеными глазами. «Я рада, что ты уже все спланировал». Клаудия погладила его по спине, и он почувствовал, что в нем снова просыпается желание. Это происходило всегда, стоило ей прикоснуться к нему. «Есть только одна маленькая проблема. Я не хочу выходить за тебя замуж. Даже если бы ты был свободен, и мы могли бы тотчас побежать к алтарю». Она отстранилась от него и встала с кровати. Обнаженная Клаудия, глядя на Дэвида, продолжила: «Я хочу всегда делать то, что я хочу делать. Мне ни к чему узы, оковы. Я не хочу выходить замуж. Брак меня не привлекает, так что не протягивай его мне, точно золотой обруч, я в него не прыгну. Да, я люблю тебя сейчас, сегодня, но кто знает, что будет завтра. А? Так уж я устроена. И хочу оставаться такой, какая я есть. Почему бы тебе не вести себя подобным образом? Он не мог совладать с охватившим его возбуждением. Ее слова не играли никакой роли. Он затащил ее на кровать и дал волю своей ярости и разочарованию. Она пыталась сопротивляться, но он подмял ее под себя. Наконец она перестала бороться, слившись с ним воедино. Дэвид буквально сходил с ума от наслаждения. С Клаудией у него всегда было так. С каждым разом их близость все сильнее захватывала его как физически, так и эмоционально. «Тебе пора вставать. Уже перевалило за полночь. Женушка тебя заждалась». Она лениво потянулась. «Не будь злючкой. Пожалуй, я останусь». Она поцеловала его. Они позвонили Линде. Клаудия сыграла роль телефонистки. Тогда звонок выглядел как междугородный. Потом она произнесла: «Ни одному негодяю не удастся безнаказанно говорить со мной подобным образом. Знаешь, мне жаль твою жену». «Неужели?» — обронил он. Его раздражало, когда они говорили о Линде. «Да, правда, хотя она сама виновата. Что ты хочешь этим сказать? Почему я сильнее волную тебя? Потому что я моложе и красивее ее, и ты познакомился со мной недавно? А? Я красивее ее?» «Да, красивее. Тебе не обязательно искать что-то на стороне. Она должна думать о том, как ей всегда быть новой для тебя. Большинство женщин, выйдя замуж, перестают бороться за внимание мужчины. Мы поймали рыбку, теперь можно убрать наживку и доставать ее лишь в особых случаях. Я не утверждаю, что тогда ты не изменял бы ей изредка. Так поступает большинство мужчин, даже те, кто очень счастлив в браке. Но этим все и ограничилось бы. Ты не завел бы такого романа, как со мной. Тебе это было бы не нужно. Благодарю вас, брачный консультант Паркер. Но мне кажется, что вы обращаетесь не по адресу. Мне следует поговорить с твоей женой, да? Ну, что я ей скажу? Дорогая, поделюсь с вами секретом. Я сплю с вашим мужем. Этого можно было избежать. Если вы не будете такой скучной и однообразной, то он тогда снова захочет вас. Встряхнитесь немного, и он вернется к вам. Они оба засмеялись. Ты действительно стерва. Не потому ли я люблю тебя? Нет, со смешком отозвалась она. Ты знаешь, почему ты любишь меня. Они встали с кровати, и Клаудия занялась на кухне приготовлением бутербродов, пока Дэвид расхаживал по квартире, думая, как завести разговор о ее финансах. Но она рассердила его, сказав, что не хочет выйти за него. Но в глубине души он не обиделся, потому что счел ее отказ защитной реакцией. Она знала, что сейчас они не могут пожениться, поэтому, желая сохранить лицо, она, вероятно, убедила себя в том, что сама не стремится к браку. По дальнейшем размышлении он почти обрадовался, потому что ее заявление позволяло ему ничего не терять. Но на самом деле Дэвиду не хотелось расставаться с Линдой. Он по-своему любил ее, хотя вскоре после свадьбы она перестала интересовать его как женщина. Он много лет компенсировал это многочисленными связями. Линда идеально подходила на роль жены. Очаровательная хозяйка дома, заботливая мать. И он всегда был очень щедр с ней. Нет, он определенно не хотел уходить от Линды. Он не испытывал чувства вины, изменяя ей. Однако, если бы она сама когда-нибудь... Но это казалось невообразимым. Линда и Адюльтер — это смешно. Право, смешно. Клаудия слизывала майонез с пальцев. На ней было розовое кимоно. Она убрала волосы с лица, стянув их сзади в хвост. «Ты выглядишь на 15 лет», — сказал он. «А ты на 50. Что у тебя в голове? Ты грустишь, потому что я отклонила твое галантное предложение? Я хочу поговорить с тобой серьезно. Забирай бутерброды, приходи в комнату». Она проследовала за ним в гостиную. Откусив кусок от бутерброда, Клаудия села на пол у ног Дэвида. «Что тебя беспокоит, Дэвид?» «Дорогая, я много думала о тебе». Она засмеялась. «Ну, надеюсь, что это правда. Я говорю серьезно», — продолжил он. «Я беспокоился о том, насколько ты обеспечена материально. Эта квартира ведь стоит уйму денег. Я хочу помогать тебе. Скажи мне честно, откуда у тебя средства?» Она замерла. Ее глаза предостерегающе сверкнули. Однако ей удалось сохранить приветливый тон. «Ну, милый», — ласково произнесла она, — «почему ты хочешь это знать?» Он не уловил сигнал опасности. «Ну, это же естественно. Твой отец помогает тебе, да?» «Послушай, я не видел родителей уже 5 лет. Мне нет до них дела. Мой отец не дал бы мне и пенни на туалеты». Она замолчала. И Дэвид понял, что она не собирается отвечать на его вопрос. «Клаудия, я хочу знать», — резко произнес он. «Я не желаю, чтобы меня допрашивали», — возмутилась она. «Я же тебя не допрашиваю. Мне ничего от тебя не надо». Она повысила голос до крика. «Отстань от меня со своими вопросами. Что у тебя за мысли? Откуда, по-твоему, у меня деньги? Ты думаешь, что я шлюха? Тогда почему я не беру денег с тебя?» Она заплакала, и Дэвид поразился тому, что его вопрос вызвал у Клавдии такую реакцию. «Это мое дело, откуда у меня деньги? Оставим эту тему», — отрезала она. Он почувствовал, что Клаудия в ярости. «Хорошо», — холодно согласился он. «Забудем об этом». Пройдя в ванную, Дэвид оделся. Клаудия не пошла за ним. Вернувшись в гостиную, он застал девушку, сидящую на диване и читающую журнал. Она не подняла головы. Он замер в нерешительности, не зная, уйти ему или остаться. «Так ты скажешь мне?» — потребовал Дэвид. Она продолжала читать, не отвечая ему. «Всего хорошего», — сказал он и ушел. В коридоре возле двери Дэвид тотчас пожалел о своем поступке. Он не мог поехать сейчас домой. Дэвид подумал о примирении с Клаудией, но это было невозможно. Сдавшись сейчас, он признает свое поражение перед женщиной, а такого в его жизни еще не бывало. «Нет-нет», — решил он, — «пусть немного позлится. Она прибежит к нему назад, как и все другие девушки». Он спустился к своей машине, решив провести остаток ночи в турецких банях. Дэвид недоумевал, почему Клаудия скрывает источник своих доходов. Это могло означать одно. Она занимается чем-то, что не понравилось бы ему. Когда она скажет, чем именно, он положит этому конец, и она попадет в зависимость от него, а именно этого он и хотел. Он поехал в турецкие бани на Джермин-стрит. После холодного и горячего пара, массажа, Дэвид обрадовался своему белому маленькому номеру, где он немедленно заснул. Завтра он решит все проблемы.